Лия. Из больницы меня выписали довольно скоро. Рана оказалась не столько серьезной, сколько болезненной. От боли я и сознание потеряла, а очнулась уже в больнице. Оно и к лучшему. Не видела, как дядя Захар застрелился. Вот так, в старых гусарских традициях, пулю в голову и все. Уже на второй день ко мне пришли из ФСБ. Страшные буквы. Почти такие же страшные, как КГБ. А люди ничего, вежливые, но настырные. Я рассказала все, что знала. А им все мало было. Спрашивали и спрашивали, пока врач их не прогнал. Но они на следующий день вернулись. И опять с вопросами. И еще через день. Вопросов было много, а я одна. И когда вежливые товарищи или господа, не знаю, как правильнее их называть, наконец удалились, я чувствовала себя выжатой, как лимон. Оно и к лучшему. В таком состоянии мне хотелось спать, спать и еще раз спать. Я в жизни столько не спала, как в той больничной палате. Зато не оставалось сил думать. Думать я начала уже дома. От пули остался маленький шрам, по форме похожий на звездочку. Звезды взорвались, и осколок одной из них оставил след на моем теле. След иногда болел, и тогда я не могла найти себе места. Казалось, что там в ране осталась пуля, и теперь она шевелится и упрямо ползет к сердцу. Глупость, конечно. Пулю извлекли еще в больнице. Рана просто заживала, а я чересчур мнительное существо. Так врач объяснил. В основном же шрам просто чесался. Неприятно, конечно, но пусть уж лучше чешется, чем болит. Когда он чесался, я еще находила в себе силы отвлечься от этого зуда. Например, газеты почитать. Новости того стоили. Вообще, газеты оставались моим единственным источником информации. Вежливые люди привыкли сами задавать вопросы, а мои игнорировали. Моя семья пребывала в глубоком трауре. Я пробовала звонить домой, но, услышав мой голос, трубку попросту вешали. А просто сходить туда я не могла. Меня убедительно просили не покидать пока пределы квартиры. Вроде бы я важный свидетель, которого нужно охранять. Правда, как я ни старалась, но ни одного охранника так и не увидела. Вот и получалось, что всю информацию я черпала из газет. А они старались вовсю. Новость первая. Школу закрыли, учителей арестовали, и теперь старательно пытались выяснить, кто преступники, а кто жертвы. Кое-где встречались осторожные намеки на нехорошие дела, творившиеся за серым забором. Но пока официальной причиной закрытия интерната объявили финансовые махинации и жестокое обращение с детьми, тоже, кстати, не углубляясь в подробности. А вот сатанистам досталось. Скандал гремел, разрастался и набирал обороты. Как же, наши честные и неподкупные политики, выступающие за семейные ценности, проявили полную неспособность к делу, когда ситуация затронула их собственных детей. Вот тебе и цветы жизни. 100 против 1, что те из чиновников, у кого детей не было, впервые в жизни обрадовались этому обстоятельству. Уж очень впечатляюще смотрелись хорошо известные каждому жителю нашего городка фамилии рядом с фотографиями распятого на кресте паренька. Символично. На этом фоне как-то незаметно прошло известие об отставке начальника городской прокуратуры и еще пары-тройки столь же плоховато известных личностей. Оно и к лучшему. Больше ничего. Пусто. И Локи пропал. А шрам, похожий на звезду, все ноет.